в такой обстановке, испытывая влияние и влияя, развивается русская книжность. XVII век знает уже самые разные типы библиотек – монастырские, церковные, личные и те, которые мы теперь назвали бы ведомственными. Интерес к книге, стремление иметь ее под рукой пробуждается в самых различных слоях населения, а спрос на книги обусловливался распространением грамотности, и наоборот, удовлетворение такого спроса способствовало росту грамотности. Они нередко встречались не только среди торговцев и ремесленников, но и среди крестьян. Ведь преимущественно этим самым демократическим читательским кругам была адресована возникшая в ту эпоху бытовая и сатирическая литература, которая пользовалась популярностью и имела широкое хождение. В 1649 году проводилась опись печатного двора. Из нее можно узнать, что среди прочих книг богослужебных, уложения 1648 года, книг ратного строя, были 441 грамматика и 2900 азбук. По тем временам это не такие уж скромные цифры, и они проливают дополнительный свет на существовавшую тогда тягу к учению книжному. Книги успешно продавали, и здесь же в печатном дворе и в торговых рядах, книжном и овощном. Особенно бойкая торговля шла на Красной площади у Спасских ворот. Русские люди ценили и глубоко чтили книги. В имущественных описях, например, они занимали второе место после икон, что помимо материальной ценности говорило и об особом значении их для обладателя. Хранились они обычно в почетных красных углах. Вот на почве такой устоявшейся книжной культуры и множились крупные русские библиотеки XVII века, как частные, так и государственные. Среди последних особая роль принадлежала библиотеке московских патриархов, начало которой положили московские митрополиты. Установлено, что в их казне находились и книги. Однако об общих контурах библиотеки можно говорить примерно лишь с середины XVI века, с эпохи Ивана Грозного. Русскую церковь возглавлял тогда митрополит Макарий. Сам он не прославился как писатель, но был человеком широко образованным и большим книголюбом. И личные пристрастия и нужды церкви заставили его настойчиво собирать все святые книги, которые в русской земле обретаются. Макарий затеял огромное предприятие для назидания современникам и руководства грядущим поколениям заново составить и тщательно отредактировать четь именеи на все месяцы года, великие четь именеи. Во исполнение задуманного Стоглавый собор 1551 года распорядился, чтобы все святые книги с добрых переводов исправили, и к Макарию со всех концов Руси стали стекаться необходимые материалы. Эти-то главным образом славяно-русские рукописи и легли в основу митрополитовой книжной казны. Известно, что в 80-е годы 16-го столетия Угримом Горским была составлена ее опись. К сожалению, она не сохранилась, и мы не можем судить о составе книг. Автор работы о патриаршей библиотеке попов связывает ее возникновение с именем Макария. Основоположником патриаршего собрания древнерусских письменных останков был знаменитый русский книголюб и меценат митрополит Макарий, рукописный фонд которого в неопределимом пока размере явился первоначальным зерном, откуда с течением времени выросли митрополичья казенная, а затем и патриаршая библиотека. Добавим, патриаршество было учреждено в 1589 году. Когда современный читатель хочет познакомиться с фондом книгохранилища, к его услугам каталог. Примерно аналогичным образом поступает и историк. Правда, ему приходится несколько хлопотней. Никто не готовил для него картотеку. Но зато иногда составлялись описи книжных собраний, мы уже упоминали о них. И чтобы отыскать такую опись, приходилось переворачивать груды различных бумаг. Так в разное время ученые опубликовали несколько списков из патриаршей библиотеки. Первая уцелевшая опись относится к 1631 году. Из нее видно, что в церковном имуществе патриарха, помещавшемся в Успенском соборе, было 17 рукописных и 4 богослужебные печатные книги. еще 154 книги на его государевом патриаршем дворе в книгохранительной палате.